Пророк. Чтоб нечего было жрать, ну, так не бывает. Мелочи на батон-то настреляешь всегда. Но иногда бывает, ну, не пруха. Дождь мочит, люди злые, настроение сломают. Вчера вот вообще не жрал. И сегодня с утра, ну, ни хрена же. И тогда я пошел к пророку. К нему часто нельзя ходить. Не то чтобы совесть, а типа общественного контроля. Это как последний страховой фонд. Иначе общество наше его мигом обожрет и кости сглодает. Но я-то уже давно не ходил, точно больше месяца. Ну, точно не помню, конечно, но давно. Может, и месяца три. Время-то летит, душит, воняет, ползет, а само летит. Ну и, короче, пошел я. С духом собрался только и пошел. К нему страшновато ходить, честно говоря. Нет, во всю эту муть я не верю, конечно, но что-то там есть. А может, и верю немного, честно говоря. К нему только начнешь идти, а уже и жрать неохота. Пропадает аппетит. И идешь, вот и не знаешь, застанешь его или нет. Он вообще возле городской думы работает. И не каждый день. Так примерно в неделю раз стоит. Причем заранее нельзя знать. Утром он встанет или к концу рабочего дня под выход. Народ-то предпочитает, конечно, на выходе, но спокойно, не торопясь. А он иногда к 9 припилит и первому попавшемуся мозги вставляет. Пророк – человек двойной. От его взгляда иногда голова кружится. Ему в глаза долго смотреть не надо, ну его нахрен. У него две биографии. И каждая арматуриной по башке должна ведь кончиться. Жизнь в два смычка сыграна. По первой биографии его еще ребенком забрали у родителей и определили в особую школу-интернат КГБ для детей с паранормальными способностями. Ну, понятно, что это была, в общем, не школа, а секретная лаборатория КГБ, где исследовали чтение сквозь непрозрачную преграду, двигание предметов взглядом, воздействие на результат рулетки и карт, ну и всякое такое. Но главное – считывание мыслей, внушение заданных мыслей врагам, предвидение будущего, тому подобное. Это ведь не только литература. И у нас была такая лаборатория, и у американцев. Один такой человек заменял разведывательный отдел, только результат выше. Работает он на переговорах помощником точильщика карандашей, ну или официантом, а сам потом докладывает весь ход мыслей иностранного дипломата, не говоря уже вообще главы государства. И что тот имел в голове на самом деле, пока он бала-бала вслух свою эту дипломатию? А поскольку у той стороны тоже может быть такой экстрасенс, его надо определить и помешать работать, чтобы он наши мысли не считывал. Типа пудрить мозги и устраивать сопернику головную боль. Процент вероятности и процент ерунды тут определить невозможно. Может, та сторона не мысли твои прочла, а слова и поступки правильно проанализировала и сделала верный вывод. А результат тот же. Но факт, что отказываться от такой возможности никакие спецслужбы не могут. Такой человек на таможне бесценен. А следователь, если такой? Вот, говорят, выпускники этой школы, сотрудники лаборатории, работали на Лубянке консультантами следствия по особо важным делам. А идею такой школы подал легендарный Вольф Мессинг еще в годы войны. После бесед с Мессингом Сталин приказал НКВД таких людей искать и отбирать, организовывать проверку способностей, а потом под его контролем распределять их в разведку, контрразведку, генеральный штаб. Про пророка рассказывали, что в 5 лет его ударило током. Ветер провод оборвал со столба, а мальчик после дождя рядом на мокрый песок и наступил. Ну, увидели, закричали, провод палкой подняли, а его оттащили и закопали в песок по ноздри. Типа народный способ уравнять потенцию, нет, как это, электропотенциалы. Он очнулся и говорит: «Ой, а я вижу у вас в животиках, что вы кушали». И сказал про их котлетки и макароны с компотом. Ну, слухи пошли. Через полгода приехали к ним в село и увезли его в интернат. А когда в 91-м году сдернули железного Феликса в Москве и рухнул Советский Союз. Ну, КГБ ведь тоже не слабо размонтировали. Средства урезали, ученые разбежались в челноки, лаборатории развалились. Ну, ладно, при Сталине бы всех экстрасенсов, конечно, ликвидировали для страховки. Секретность. А здесь тоже, конечно, несколько-то человек под машины попали и из окон выпали. Ну, там то-се, остановка сердца в ванне. Ну и сами ликвидаторы, в киллеры к братве разбежались на хорошие зарплаты. И часть сильно умных и видящих все насквозь осталась вот как-то так жить. Жить-то остались, а делать-то ничего не умели. Только правду видеть. А за это денег нынче не платят. За это обычно убивают. Так что излишне удачливые игроки казино и чересчур проницательные бизнесмены, они встречались обычно под асфальтом. А когда пришел Путин, и КГБшные ребята стали подниматься, тут кто-то из посвященных про родных экстрасенсов и вспомнил. Стали концы искать, за ниточки тянуть. И пошли наши опустившиеся и затаившиеся гении к комитетчикам, в консультанты по финансовым и властным вопросам. И стали майоры КГБ генералами ФСБ и миллиардерами. Да быстро так, безошибочно. Вы что думаете, это так просто? Или в КГБ сплошь будущих олигархов и губернаторов принимали? Но на эту тему пророк, конечно, молчит. Может, жить хочет, а может, обидно и несносно ему, что по жизни он нередко ошибается. Ну, редко, но ошибается. Как скажет, человек аж рот откроет. Вот проницательный черт, как гениально все понял и предсказывает. А потом по жизни такая фигня выходит, что просто поверить невозможно. Пророк умнее жизни. Вот в чем его горе. Жизнь, она особо умных не любит. В ней дури полно. Устроена она так. Вот он в 2008-м предсказал, что нефть упадет до 40 долларов. А она, хренушки вам, но хотя позднее. Он каждые полгода предсказывает легализацию проституции. Она и так легальна. Ну, просто вместо налогов платит взятки. Он предсказал, что к нам на нефтяные миллиарды приедут западные специалисты создавать все передовое. Вот тут как раз наоборот. Все наши прут туда. Тогда он разозлился и предсказал, что Путин в течение года рухнет. Вместо этого Путин закрутил гайки так, что пророк стал опасаться ментов. Некоторые уже даже нами не брезгуют. То есть это чистый сериал про Мерлина. Знаете, я лично в эту его биографию не верю, но иногда верю. А по другой его биографии мужик просто со школы буквально делал карьеру. Умный был и нравиться людям умел, особенно начальству. Пошел комсомольским секретарем, потом партийным, в райком взяли, в результате дорос уже до третьего секретаря горкома, а в перестройку на партийные деньги создал кооператив, что-то гнал за бугор, обналичивал безналичку, бабла наскирдовал немерено. А потом из горадминистрации бизнес его отжали. Он стал судиться, а над ним в глаза издеваются. И свезли его в дурку. Он от переживаний вообразил, что на каком-то съезде КПСС борется с частной собственностью. В стяжательстве стал каяться. А чё дурка? Поширяли аминозин, ему выкинули. Социально не опасен. И статья в паспорте. Можно дворником, можно коробочки клеить. Ну, дальше история обычная. Семье он стал в тягость. Сдали, в конце концов, в дом хроников. Из дома, приюта того, он сбежал. Вернее, просто ушел. Никого не держит. На твое место очередь. Завтра другого оформят. И только статистику свою улучшат. Оборачиваемость. Вид у него жутковатый, конечно. Высокий, костистый, прямой, длинные седые патлы, голова откинута. Опера «Борис Годунов» со смертью по одной тропинке ходит, ну. И вот подходит он иногда к родному горкому. Там аллейка от тротуара до крыльца, голубыми елочками обсажена, фасад серым гранитом облицован, а сам подъезд черным, полировано все, двери высокие, дуб, латунь. И в бывшем горкоме, как полагается, че? Городская дума. И не все депутаты, разжиревшие бандюки или халуи олигархов. В рядах старшего поколения остались партноменклатурщики, сумевшие правильно вложить свой алый билет. Фортуне в ту щель, откуда деньги сыплются. От них и молодые знают, что это за гордое пугало у второй елки справа стоит и смотрит поверх голов величественно так. Стало хорошим тоном с пророком здороваться, даже и заговаривать. А заговорив, как бы незаметно совать деньги в карман пальто. Пальто надет прямо поверх рубашки, серое, драповое такое, карманы накладные, прямые, удобные. И вдруг в этом что-то возникает человечное. Ну, будто свои жалеют своего и поддерживают. А мелочь ведь не сыпят. Самые малые полтиннички складывают аккуратно и опускают в карман. Достойно так, словно это урна для голосования. Обычно стольнички подают. Для гордости иногда пятисотки вкладывают. А пророк им дает руководящие указания. И прогнозы открывает. И в композиции двух людей при этом возникает зависимость. Один делает одолжение, просвещает, а второй принимает и благодарит. «С бабами поостерегись, скоро неприятности с женой будут», — говорит он. «За услуги до 1 мая не бери. Стукануть на тебя хотят, сгореть можно, откупаться дорого станет», — говорит он. «Расширяй бизнес спокойно, тебе сейчас катят», — говорит он. Человеку в зеленом костюме делай все, что скажет. У него глаза черные, и власть над тобой большая, — говорит он. И говорит негромко, по-деловому, без пауз, с абсолютным знанием всего. Ну, будто для разведчика нет тайн, а докладывает секрет кратко лишь столько, сколько сейчас спросили. Вот безумный орел зрит из выси за горизонты своего времени и раздает целеуказания. Вот как-то так вот. Его серьезно слушают. Есть мнение, что к нему прислушиваются наверху. Или с большой буквы наверху. Потому себе спокойнее его слова учитывать, по крайней мере, в виду иметь. Продавай срочно машину, угонят, и не найдешь. Вложи деньги в землю за восточной дорогой, там строить будут, вздорожает всемеро. К врачу иди срочно. Да не к нашим беднягам, в Швейцарию езжай, на полное обследование. Опоздаешь, через год похоронят. И ведь 6 раз свистит, а на 7-й попадает. А этого достаточно, чтоб мороз по спине. На подходе к горкому, пардон, в смысле гордуме, я встретил синяка, и мы честно бросили на морского, кому идти. Кто пойдет, отстегнет немного другому. И синяк отвалил. Ему жить-то от силы 1/2 осталось, зря под ногами путается. Я чуял, что пророк сегодня с утра там. Его всегда чуешь, вот как хочешь, так и объясняет. Он стоял в своем серо-буром двубортном пальто, распахнутом, как на памятнике, и с ним здоровались коротко стриженные мужчины в тончайших кашемировых мантелях. Нищий на паперте и полководец на параде. Я ж говорю, двойной человек. В 10 череда отцов города от парковки к подъезду иссякла, и пророк направился ко мне. Ждешь пирамиды? Он всех помнит. На хлеб дам и на похмел дам. Больше не дам. Вынул из кармана стольник, чистый, даже не сложенный пополам, и подал 2 пальцами. Отстраненно так, но не обидно. Да, не ровнее ему. Зиму переживешь, но легкие береги. Старую любовь тебя помнит. Что ее понесло? Я не просил ведь. Он редко вообще говорит, кому попадя. За бесплатно и чужому. Мне лично впервые. И пошел он прочь. Голова откинута, пальто развивается, седая грива нимбом. Вот кто он не есть, а красиво состарился человек. Значит, за что-то дано ему это было. Бедняк всегда чужие деньги считает, а богач еще и пересчитывает. У нас с ребятами выходило, что пророк имеет с думы, ну, 1010 в месяц минимум. Так ему еще иногда и на улице некоторые подают. Есть такая примета, что его встретить к добру, а подать к следующей встрече. Он бы мог виски пить и на Лексусе ездить, а раз в неделю играть в этот маскарад. Такие люди бывают. А он куда свои деньги девает? Тайна. Говорят, что жертвует на тот дом хроник, из которого свалил. Еще говорят, что на детдом или на больных сирот. Говорят и то, что на дешевых киллеров, особо злостных городских чиновников убрать. Хрен их знает, этих пророков, на что они способны. Если не знаешь, на все они способны. Разменял мне синяк стольник, 20-ку ему, а я купил в маленькой аптеке на Петровской флакон гвоздики, еще полчерного, и у заднего хода овощного взял хорошую луковку. 45 грамм выпил за пророка, а еще 40 за свое здоровье. Я вообще люблю пить с тостами.